9 октября, понедельник. Все пакости необъяснимым образом любят понедельники. На первом же уроке, не дожидаясь, когда класс проснется и прозреет, математичка дала контрольную по стереометрии. Маша, кажется, наврала в третьей задаче, не рассмотрела второй возможный вариант — тупой угол. Инга была единственной, кто выполнил задание для обоих случаев. К этой гадости добавилась еще одна — вызов к директрисе. Маша недоумевала, она общалась с Тамарой Крапетовной лишь однажды, при приеме в школу. Тогда ей самой немного пришлось рассказывать. Ее прикрывала широкая папина спина. За Машу все объяснили папина визитка с российским гербом и трехцветным флагом и ее неомраченный ни единой четверкой аттестат за 10. Крапетовна была необыкновенно мила и не столько слушала отца, сколько сама нажимала на проблемы школы. Недостаточное финансирование, безнадежно устаревшие компьютеры и прочее, Папа внимал с вполне серьезным выражением лица, как он это умел, поддакивал, но Маша была уверена, что он тут же забудет об этих пустяках, едва они выйдут за пределы школьных стен, и на него навалятся задачи иного масштаба. Однако единственный мотив ее приглашения в директорский кабинет, который пришел ей на ум, вопрос о помощи школе, оказался совсем ни при чем. Маша не угадала. Крапетовна лишь вскользь напомнила о том разговоре, поинтересовавшись делами Сергея Александровича, скосив взгляд на гербастую визитку, которую Маша заметила на директрисином столе. Чрезвычайность ситуации, которая занимала сейчас Тамару Крапетовну, объяснялась отказом Маши посещать недавно выстроенную школьную столовую. Это лишний раз напомнило Маше о пресловутом телефонном звонке Зинкиной мамы, и нервная дрожь предательски пробежала по телу. Машина объяснение, что ее начинает физически тошнить от одного вида не выдержавших инквизиторских пыток, скорчившихся в предсмертных судорогах сосисок, привел директрису в тихую ярость. От ее былой доброжелательности не осталось и следа. «Ты, наверное, одной севрюгой питаешься? Да понимаешь ли ты, школа пока не в состоянии всех кормить севрюгами!» Маша остолбенела. Лишь однажды, причем именно вчера, она действительно принесла в школу на завтрак бутерброд с севрюгой. Причем съеден он был корпоративно. Маше достался лишь кусочек белого хлеба, хранящий еще рыбный запах. Это ничуть ее не огорчило. Ситуация была вполне типичная. Никто в классе не ел свои завтраки в одиночку, спрятавшись под парту. Но как быстро с чьей-то доброй подачи эта севрюжья история долетела до Крапетовны. Первая мысль была Ольга Николаевна. Но Маша тут же предала эту идею анафеме. Мама Оля не могла. Да и не было ее в классе при всеобщем раздирании несчастного бутерброда. Но и других вариантов Маша тоже не находила. «Я ем суп. И на завтрак, и на обед, и на ужин». Теперь оторопела директриса. Но натиска не ослабила. Маша уперлась. Она бы могла пойти на уступки, но севрюжий донос ее разозлил. Вопрос решил звонок на урок. Директриса сдалась. В наказание, выбив из Маши обещание ходить в столовую вместе с классом без обязательств разделять общую трапезу. Маша в последний момент вспомнила о золотой медали и благоразумно пошла на компромисс. Крапетовна, со своей стороны, помянула лишним добрым словом Сергея Александровича. Пусть заходит в любое время, поинтересуется успехами дочки. Забавно, что же директриса, которая не вела у них ни одного предмета, могла рассказать об успехах дочки? «Я передам, но извините, Тамара Крапетовна, ему очень сложно вырваться с работы. Он домой возвращается в 2 ночи». Но труднее всего сегодня было переступить порог класса перед третьим уроком — информатикой. Маша собрала все свое мужество, приказав себе строгим внутренним голосом не выдать никаких эмоций, когда Палыч будет объявлять приговор по прошлой проваленной контрольной. Но занятия шли своим чередом, а препод вовсе не спешил с обнародованием оценок. Маша бестолку уговаривала себя, что переживать еще стоит, когда от тебя что-то зависит, когда ты можешь как-то влиять на результат. Сейчас все было известно заранее, за неделю. От произнесения вслух ровным счетом ничего не менялось. Но нервы наотрез отказывались подчиниться логике. Пока Палыч мелким идеальным почерком выписывал мелом на доске что-то ему одному интересное, класс отрывался кто как мог. Малая дополнительная доска, уже однажды накрывшая Палыча, была благоразумно спущена на пол. Олька с Леночкой тихо прыскали, забравшись на популярный в народе интернетовский самопальный форум антишколы, где с кем-то, выступающим под лейблом «Марат», быть может, сидящим за соседним компом, переписывались, обсуждая как раз личность этого самого Палыча, мельтешащего в 2 шагах перед ними. Зинка в тех же дебрях интернета набрела на цитатник из школьных сочинений и, зажимая сама себе рот, зачитывала на полкласса шепотом перлы вроде «Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохими, он сразу женился». Маша даже позавидовала ей. Вот кто сейчас реально не заморачивался из-за какой-то контрольной. «Переписываем к себе в тетради с доски, а я пока зачитаю результаты работы, которую мы выполняли на прошлой неделе», — решил, наконец, закончить пытку Палыч. «Ну что? Троек нет, и это говорит о том, что материал, в общем, был несложный. Но спешили и не проверили ошибки, поэтому с пятерками у нас не густо. Пятерка, понятное дело, у Максима Когана, у Дьяченко и Логинова». Лошак, засевший на последнем ряду, вытащил из портфеля восьмикратный полевой бинокль и честно скачивал с доски все без разбора. Ребята, вдохновленные лошадиной идеей, наперебой требовали себе бинокль, пока привлеченный их вознёй и разборками Палыч не обернулся на эпицентр шума. Он стремительно пересек класс, не замечая Макса, спавшего с нарисованными фломастером на веках глазами, и снял с шеи лошадиного бинокль. «Зачем вам?» — попробовал возмутиться Лошак. «Вы ведь близко от доски стоите, вам и так видно». «Заберешь после занятий в кабинете директора», — вынес безапелляционный вердикт Палыч. Лошак, выждав для приличия, пока учитель удалится, невозмутимо полез в свой саквояж фокусника и извлек ко всеобщему восхищению собрания подзорную трубу. Палыч вернулся на свое место и продолжил, как не прерывался. «У Бертеневой и Барышевой». «Что? Сколько?» — вырвалось невольно у Маши. Зинка резко повернулась на стуле. Обе девчонки смотрели, не отрываясь друг на друга. Трудно сказать, кто из них был больше ошарашен. «Пять? Ну вот, Барышева, а говорила, не готовилась», — удовлетворенно добавил Палыч. «Фу, дает питерская», — уважительно прогнусавил Дыня. «И у нас два неуда», — продолжил свою линию Палыч. «У Савельевой». «С чего это?» — подскочила Зинка. «Я все сделала! У меня это...» Она мотнула головой в сторону Маши. «Провод выдернула!» «Я сколько вас учу? В течение работы все сохранять. Теперь запомнишь», — неумолимо отрезал Палыч. «И двойка у Мартова». «Мартов, в чем проблема? Не учил? Дальше описание данных не сдвинулся». Женька только пожал плечами. Маша постаралась перехватить его взгляд, но Манмартик, не отрываясь, передирал с доски в тетрадь, ни разу не оглянувшись. Макс, проспавший все самое интересное, открыл свои физиологические глаза и посмотрел на часы. «Александр Павлович, мне в столовую дежурить». Дежурный имел привилегию уходить накрывать на столы за 10 минут до окончания урока. Когда прозвенел звонок, и мальчишки, обгоняя друг друга и создавая пробку в дверном проеме, рванули в столовку, Маша подошла к учительскому столу, где Палыч аккуратно переносил с монитора компьютера в журнал «Столбик оценок». «Александр Палыч, это ошибка. Это не моя работа, а Мартова. Он вариант перепутал». «Ну да, конечно, и фамилию свою тоже. Иди, Барышева, иди». Того времени, что презентовалось от урока дежурному по столовой, вполне хватило Максимке, чтобы высыпать в один из стаканов с компотом полную солонку. Фиолетово-бурого цвета компот из консервированной вишни был, пожалуй, единственной съедобной достопримечательностью столовского меню. Соль пришлось тщательно размешать, а не растворившиеся окаменевшие куски зарыть в гущу, чтобы они не бросались в глаза. Дабы насладиться эффектом, Максим сам остался за заминированным столом. Со счастливым компотом подфартила Манмартику. Маша подсела к ним. Она по-прежнему ничего не ела в столовой, но по компромиссному договору с Карапетовной должна была хотя бы присутствовать и отбывать эту повинность вместе со всеми. Ей обязательно надо было поговорить с Женькой, но он как нарочно не давал ей ни единого шанса. Маша, нетерпеливо мысленно подгонявшая окончание застолья, зафиксировала некое особое выжидательно-садистское выражение на лице Макса, объектом интереса которого явно был Женька. Не зная предыстории, Маша не могла угадать истинной причины Максимкиного повышенного внимания. По лицу же Манмартика прочесть было ничего невозможно. Не моргнув глазом, он осушил свой стакан, так что Максим уже начал сомневаться, за тем ли компотом он вел слежку. Сладострастное предвкушение на физиономии Макса сменилось маской разочарованного уныния. Но тут Женька, перехватив его взгляд, пододвинул ему стакан, на дне которого еще оставались ягоды. «Макс, ты, кажется, любишь гущу?» «Спасибо, я сегодня переел, пока накрывал». Но тут с противоположного конца стола длиннющая телескопическая рука лошадиного перехватила заветный стакан, проговорив скороговоркой: «Так ты хочешь, не хочешь, как хочешь». Он быстро, пока никто из конкурентов не успел опомниться, загреб стакан себе. «Царствие ему небесное», — успел перекрестить его Манмартик. Но Сергей не слышал последнего напутствия. Все оставшееся в стакане содержимое было прокинуто в рот. В следующий момент лицо его перекосило жуткая гримаса. Он покраснел так, что не стало видно даже редких веснушек. И без того круглые глаза сделались объемными, шарообразными. И вдруг все, чем был наполнен его рот, вырвалось фонтаном наружу в тарелку и на стол к ужасу отпрянувших соседей. Первыми не выдержали Максим с Женькой. Пока остальные приходили в себя, эти двое, давясь от смеха, выскочили из-за стола и бросились вон из столовой. После школы, когда они остались, наконец, на улице одни, без лишних свидетелей, Маша остановила Монмартика. «Ты думал, я скажу тебе спасибо?» «Да я как-то вообще меньше всего на эту тему думал». «Так вот, я скажу тебе, конечно, спасибо, но не продолжай. Не указывай мне». «Это все напрасно. Я не приму твою жертву». «Жертву?» — Женька искренне расхохотался. «Не смейся, я серьезно. Если я приму, кем я буду?» «Другом это уже не так плохо». «Или предателем. Я уже рассказала маме Оле». «На черта! Ты все испортила!» — Монмартик с досады стукнул себя кулаком по ноге. Всю не такую уж долгую дорогу к метро Женька держался букой. «Это вот он как раз и называл. Я на тебя огорчился». Маша напрасно пыталась отвлечь и рассмешить его. Компотная история, которая стала хитом на весь огрызок этого надкушенного дня, вытянула из сейфа ее памяти давнишнее воспоминание, чем-то до боли напомнившее сегодняшнее событие. И она постаралась использовать свою историю как рычаг, чтобы перевернуть эту тяжелую свинцовую страницу. Ее рассказа хватило ровно до входа в подземку. «Мы тогда организовывали поход всем классом. Дело было летом, год назад». Лагерь был разбит километрах в 5 от какой-то богом забытой деревушки. С нашим физруком, молодым продвинутым парнем, и 4 оболтусами в качестве несунов мы отправились в ближайшее сельпо за продуктами. Пока я затоваривалась, а физрук расплачивался из общественных денег, ребята курили на крыльце. В магазине из еды были только яйца, подсолнечное масло и баунти «Райское наслаждение». Наверное, как в старые советские времена. Хотя тогда, небось, и баунти не было. Хлеб, ради которого был предпринят набег, ждали к четвергу, а мы захотели есть уже во вторник. Подсолнечное масло было только разливное, и продавщица налила нам его в бутылку из-под портвейна, опустошенную и вымытую тут же при нас. Маша взяла было Монмартика под руку, но тут же, испугавшись собственной смелости, отпустила. Мы выходим из магазина с коробкой яиц и подсолнечным маслом, и один из оболтусов, Витька Щербатый, пацан оторви да брось, видит бутылку с этикеткой портвейна в руках физрука и начинает конючить. «Александр Григорьевич, это вы для себя? Дайте глотнуть, только один разок». Я смеюсь, тебе не понравится. Но тот только отмахивается. «Молчи, женщины тебя здесь не спрашивают, тебе не предлагают». Физрук без тени улыбки говорит: «Да ради бога, мне не жалко». Витька хватает бутыль и прямо из горла. Делает один глоток. Остальные смотрят на него, он на пару сек замирает, потом показывает большой палец, кайф, и передает бутылку второму балбесу. Тот проделывает то же самое, косится на Витьку, класс, и протягивает третьему. Трое выдержали, не моргнув глазом. Бутылка так доходит до четвертого из оболтусов, и тот уже, чтобы оторваться по полной программе, набирает полный рот подсолнечного масла. Ему выпендриваться уже не перед кем, и он фонтанирует, как лев в Петергофе, у которого Самсон ищет гланды. Женька не выдержал. Его хохот спугнул пару старушек, которые засеменили, поддерживая друг друга через дорогу, не дойдя до зебры. Когда они спустились в метро, оставив где-то сверху над собой всю махину вымокшего осеннего города, Монмартик все же вернулся к тому, о чем верно думал всю дорогу. «Все-таки надо не только делать добро самому, но и позволять другому делать что-то для тебя. Отказываясь принимать то, что искренне тебе предлагают, ты отнимаешь у человека радость доставлять радость». «Умение не только дарить подарки, но и их и принимать. Это тоже, как ни парадоксально, не всем дано. Тебе предлагают звезду с неба, а ты отвечаешь, на что она мне? Тогда достань мне вон тот воздушный шарик». И Маша показала на голубой, покачивающийся под сводом кусочек неба, сбежавший из неловких детских рук. Женька глянул под потолок. Потом, поставив сумку у Машиных ног, разбежался и прыгнул изо всех сил. Он не достал до свисающей золотой кудрявой ленточки 3 метра. Пассажиры оглядывались и обходили их стороной. Женька неодобрительно посмотрел на смеющийся свысока шарик и поднял с пола свою сумку. «Ну, я, по крайней мере, пытался». Подошел их поезд. Они вошли в полупустой вагон. Перед тем, как двери закрылись, Манмартик еще раз с тоской посмотрел на голубой шарик, которому никогда уже не увидеть свободу.